Смерть героя. В XIX веке были книги, повлиявшие на жизнь масс. «Хижина дяди Тома» Бичерстоу, сыгравшая колоссальную роль в отмене рабства в Америке. Или «Что делать» Чернышевского, из-за которой тысячи пошли в революцию. В XX веке такая книга была одна – «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. После ее прочтения одни говорили: «Все, кранты, пора уезжать из этой страны». Другие: «Такому нельзя дать повториться, эту страну надо переделать». Третьи: «Здесь жить страшно и опасно, давайте не будем высовываться и переждем». Потрясение пережили и люди за границами СССР. Удар по убеждениям социалистического толка был нанесен решающий. То есть миллионы людей, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ», изменили свою жизнь. А ведь после Гитлера и Сталина все идеологии, все слова затрещали по швам. И вдруг появляется такая книга. Вот торжество литературы, равного которому трудно найти в истории мировой словесности. При этом сам Александр Солженицын еще и герой ненаписанного романа, который мог бы создать автор масштаба Достоевского или Томаса Манна. Был бы роман о писателе, который, используя слова, у всех на виду и не понят. В жизни Солженицына переплетение страстей, перепад амплитуд. Человек ворочает громадами, читаешь его лучшие книжки вроде «Ракового корпуса» или «Архипелага ГУЛАГ» и ощущаешь, как глыбы переваливаются. А с другой стороны, мелкая расчетливость, когда он, уже живя в Москве, переодевался в зэковскую одежду для фотосъемки. Вряд ли можно считать удачей то, что эпопея революции «Красное колесо», им же объявленная главным делом жизни, доведена лишь до апреля 17-го, без октября. Конечно, это могло быть замыслом, но все в солженицынском перфекционизме, в его тяге к широте и полноте охвата против этой идеи. Скорее, перед нами писательская драма незавершенности. Далеко не все ему удалось. Пророчество, например. Кто сейчас вспоминает, что в 1975 году он написал: «Третья мировая война уже пришла и уже проиграна свободным миром катастрофически». Непонятно им осталась западная жизнь с ее установкой на право, а не на правду. Ведь правда не бывает всеобщей. Она у каждого своя, а право бывает и обязано. На правду можно уповать, но строить только на праве. XX век преподал этот урок с кровавой наглядностью, и кто, как не Солженицын, его запечатлел. Но и он же искорил Запад попреками, а тот ему в ответ, естественно, отгрубил солженицынские словечки. Все это могло бы войти в роман вместе с коллизиями войны, лагеря, болезни, славы, изгнания, возвращения, забвения. Может, еще напишут. Но Солженицын сам писатель, и это в нем главное. Он пишет ярко, напористо, убедительно, даже когда не прав. И говорит так же. Сокуров снял фильм, где они прогуливаются по лесочку в Подмосковье. Солженицын рассказывает о жизни в Америке. «Вы знаете, там ведь птицы не поют, певчих птиц нет». Я прожил в Нью-Йорке 17 лет и знаю, как там просыпаются оглушенные птичьими руладами. А он-то жил в Вермонте, в лесу. И ведь не лжет же. Он вправду не слышал, потому что решил для себя: не должны в Америке петь птицы. Это писательский, а не исследовательский отбор. Или взять прошлогоднюю публикацию «Размышления о февральской революции», где страстно обрисован февральско-мартовский хаос 17-го. Но статья писалась в начале 80-х, и ясно, что авторский пафос пропитан горечью его настоящего. Не удержали, не спасли. И вот, не только Россия погибла, гибнет весь мир. Вспомним, Третья мировая уже проиграна. На все лады повторяется там тезис о разрыве между властью и обществом как причине революции. А разрыв почему? Ответа нет. Потому что это не история, а литература. Словесность не ответы дает, а вопросы ставит. Но то, как ставит вопросы, определяет общественное сознание. Чем лучше литература, тем крепче. Статья Солженицына написана очень хорошо, местами блестяще. Это поняли те, кто велел напечатать статью теперь. Они вычленили тезис о том, что власть обязана быть сильной, что она может не быть нравственной, гуманной, даже умной, а только сильной и решительной. Но Солженицын слишком хороший писатель, чтобы свести его к одному знаменателю. Говоря о власти, разорванной с обществом, подмявшей общество, он пишет, что у такой власти возникает противодар — притягивать к себе ничтожество и держаться за них. И вот тут Солженицын, писавший статью четверть века назад, оказался истинным сочинителем-прорицателем. Да, не все ему удалось, но удалось неизмеримо больше. Солженицын, о чем часто забывают из-за его общественной заметности, в первую очередь именно писатель, большой русский прозаик. Есть уверенность в том, что к своей поздней роли публициста-пророка он пришел именно через литературные поиски, долго пробуя различные стили и жанры. Его ранние вещи «Один день Ивана Денисовича», «Захар Калита», «Случай на станции Кречетовка», «Матрёнин двор», «Для пользы дела» написаны очень по-разному. И когда Солженицын нащупал стиль архаики, ощутил его подходящим себя, он и вышел к роли библейского пророка. Не наоборот. Как его читали раньше, понятно. Как правду на фоне неправды. А сейчас пошла иная жизнь, и Солженицына используют в государственных интересах. В прошлом году, когда ему присудили государственную премию, архипелаг ГУЛАГ даже не был упомянут среди заслуг. Зато статья о февральской революции гигантскими тиражами. Это неправильно даже не общественно-политически, а стилистически. Солженицын не инструмент в борьбе, он равновелик России. То, что он стал скорее образом, чем реальным автором, беда не его. Это беда России, не желающей не осмыслять толком что-либо в настоящем, не каяться за прошлое. Что до его писательского времени, времени прозаика Солженицына, оно еще придет, вернется. В литературе мастерство не исчезает с годами, только высвечивается ярче. Как меланхолически сдержана мотающую душу русская трагедия в концовке одного дня Ивана Денисовича, таких дней в его сроке от звонка до звонка было 3653. Из високосных годов три дня лишних набавлялось. 2008 год. Гармония Горина. Предисловие книги «Горин Григорий. Воспоминания современников. Москва. Эксмо. 2001 год». Каждое утро в те две недели, которые Люба и Гриша Горина жили у нас в Праге, он спускался с гостевого третьего этажа к завтраку, неизменно веселый и возбужденный от самой идеи предстоящего дня. В нем была эта редчайшая черта, вообще-то дар средиземноморских народов, умение извлекать радостный смысл из привычного очевидного. Уже в ранний час он был жизнерадостен и импозантен, осанкой, ухоженной бородой и роскошным бордовым халатом, напоминая портрет кисти сержанта доктор Поцци у себя дома. Грише понравилось это сравнение. Думая того, что он со своим точным слухом и чувством самоиронии сразу уловил в имени легкий похабный оттенок. Работа на снижение. Он и в своих сочинениях умел уравновешивать пафос усмешкой. Такое умение понадобилось в том марте 98-го. Гриша вдруг решил отметить свой день рождения в настоящем еврейском ресторане. Здесь же есть, знаешь, такой кошерный, чтобы все по правилам. Должен быть, все-таки в Праге древнейший в Европе еврейский квартал. Сходи туда, поищи. Гриша вернулся довольный. Заказал столик в ресторане с убедительным названием «У старой синагоги». Пришли, сели, раскрыли меню. Фирменное блюдо — свиная отбивная. Гриша сказал, и сюда добрались, память. Антисемитизм на марше. И заказал отбивную. Завтраками получалось проще, и по утрам, топая вниз по лестнице, Гриша объявлял «К вам, доктор Поцци!» А потом надписал свою книжку чешское издание пьесы «Кин 4». «В доме Вайли так радостно пьется, естся, спится и даже поется. Стал похож я на доктора Поцци и свищу, словно райская птица. Но расстаться с ним все же придется, потому что опасность есть спица». Последняя строка — поэтическое преувеличение. Он тот еще был пьяница. Рюмки 3-4 за едой, по крайней мере, в те годы, какие я его знал, с конца 80-х нашего первого знакомства в Нью-Йорке. Он любил не выпивку, а застолье, верно понимая, что мало в человеческом общении столь драгоценных институций. К застолью Горин относился основательно. Когда я попросил его быть тамадой на своем 50-летии, он потребовал прислать по имейлу краткие характеристики всех гостей. Я растерялся, гостей было 70. От того застолья в Петровиче осталась видеозапись, на которой видно, как твердо и непринужденно Гриша командовал столом. В нем вообще явственен был этот баланс — сочетание патетики и иронии, серьезности и скоморошества, вдумчивости и легкомыслия, слезы и усмешки. В нем ощущалась правильность пропорции, оттого он и производил впечатление цельности, верности, надежности. Да что производил? Таким и был. Гриша Горин делал жизнь легче и веселее. О ком можно произнести такие слова с чистым сердцем? Горин, как тот самый Мюнхгаузен, от которого ждешь не испепеляющей правды, а правды настоящей, то есть такой, какой она должна быть. Долго-долго он был одним из немногих в стране не сбитых с пути и до конца неисправимых оптимистов. Не случайно его с известными всем дефектами дикции так охотно звали на радио и телевидение. Понятно почему. Он видел жизнь единственно верным образом, с позиции чувства юмора. Вот главное. Горин не юморист. Он обладает подлинным чувством юмора, тем самым, которое в просторечии именуется мудростью. Горин всегда дает шанс. Его доверительная манера разговора, его внимательный взгляд, его приятное лицо — настолько все это стало привычным, семейным, что экранный облик отодвинул более важное — Горина писателя. А писатель он замечательный, из тех, которых можно и нужно перечитывать. «Убийца», «Обнаженный Куренцов», «Измена», «Чем открывается пиво». Его рассказ «Остановите Потапова» я бы включил в любую антологию русской прозы. Там на 8 страницах простого повествования внятно, точно и страшно сказано о непостижимости истинного смысла человеческих чувств, слов и поступков. Когда-то это сочинение чеховской силы и глубины было напечатано на юмористической полосе литературки, но мы были незаурядными читателями. И не зря же мой, увы, тоже покойный приятель Юрий Сподникс носился с идеей экранизации Потапова под музыку бетховенской лунной сонаты. «Неисповедимая печаль» — непременное слагаемое чувство юмора. Подлинное знание о жизни, чем был одарен Гриша, подразумевает стойкость и радость. Жизнь заканчивается известно чем, но мир лучше, чем мы о нем обычно думаем. Горин напоминал об этом неустанно. Само словосочетание «Григорий Горин» звучит весело. Горе в нем не прочитывается. 2001 год. Консерватор Сорокин в конце века. С выходом в свет нормы Владимира Сорокина можно, наконец, убрать с полки рукописи этой книги в 389 страниц, годами громоздившуюся прямо в том примечательно сорокинском пакете, в котором была мне привезена из Москвы, с матрешками и надписью «Садко» совместно с советско-швейцарской предприятием. Теперь можно ссылаться на удобное полиграфическое изделие, реальное, хотя и выпущенное опять-таки по-сорокински загадочным двойным издательством, даже не скрывающим своей таинственности — «Обскури Вири» и «Три кита». 5000 экземпляров — грандиозный тираж для Сорокина, который умудрился прочно войти в российский литературный обиход вообще без тиражей. До последнего времени он являл собой странный гибрид двух эпох. Как во времена самиздата, его сочинения были несомненным фактом литературного процесса, но не издавались, а с другой стороны, они широко обсуждались в прессе. Похоже, этот парадокс никого особенно не смущал. Аналогично обстоят дела со свободным рынком. Рассказы и пьесы Сорокина понемногу выходили в разных местах, но вещи покрупнее читались по старинке, в машинописных копиях. Первой появилась в искусстве кино «Очередь», потом сборник рассказов в издательстве «Руслит», затем альманах «Конец века» напечатал «Сердца четырех». Газета «Сегодня» решилась на безумный отваги шаг, опубликовав «Месяц в Дахау». Сорокинские болельщики любят рассказывать историю о том, как сборник рассказов был уже запущен в производство, но его, угрожая забастовкой, отказались печатать рабочие типографии. Сегодня им, видно, пообещали премию. Дело, конечно, не в жестокостях, не в эротике и мате. Этого полно повсюду, едва ли не в политических статьях. Сорокин нарушает куда более строгое табу, покушаясь на самых священных коров российского сознания. На примере компактного «Месяца в Дахау» это легко проследить пунктиром. Обыгрывается уже название, отсылающее читателя к пьесе Тургенева «Месяц в деревне», где в середине прошлого века на пасторальном фоне кипят лишь любовные страсти, а первую реплику в пьесе произносит гувернер-немец, побеждающий своих русских хозяев в карты. Действие начинается на вокзале и в поезде, излюбленных декорациях писателей просторной страны. Вспомним «Анну Каренину» или «Доктора Живаго». Попутно выворачивается наизнанку идея вожделенного выезда за рубеж. За границей всегда выступала репрезентация рая, концлагерь — ада. Здесь за граница — Дахау. Здесь же, на вокзале, видим стоящие рядом памятники Сталину и Ахматовой. О русской литературе рассуждает оберштурмбанфюрер СС, в сниженном окружении издевательски звучит умный псевдофилософский жаргон. Дальше больше. Сорокин материализует страдания, в русской традиции всегда только духовные. Не случайно именно на ходу чудовищных пыток возникают образы Раскольникова и Сонечки Мармеладовой, хрестоматийная персонификация душевных, но не телесных мук. Таким диким образом плоть уравнивается с духом, и в союзники Сорокину невольно приходит Бердяев. Права человеческого тела потому уже связаны с достоинством личности, что самые возмущающие посягательства на личность прежде всего бывают посягательствами на тело, морят голодом, бьют и убивают прежде всего человеческое тело, и через тело распространяется это и на всего человека. Отметим это странное сближение, которое представляет в ином, необычном свете изуверские тексты Сорокина, выглядящего в таком ракурсе едва ли не традиционным гуманистом, и двинемся дальше. Дальше «Месяц Дахау» продолжает тревожить святыни российской интеллигенции — филосемитство, войну, историю. равно пародируется и «Симоновская «Жди меня», «Жри меня» и «Цветаевская генералом XII века». Заканчивается текст пышным банкетом, в котором угадывается воплощение блоковской метафоры в скифах. На светлый братский пир зывает варварская лира. Тут на пиру подаются каннибальские блюда из представителей братских народов. В норме Сорокин почти столь же дерзок и гораздо более изобретателен в стилевых приемах. 8 частей книги резко различны. Первая часть — 30 рассказов сценок, связанных лишь темой нормы. Так называется государственный паек, который все граждане обязаны регулярно съедать. Идея уравнительного насаждения всеобщей нормальности ясна, а остроту микросюжетам придает тот факт, что норма — консервированный экскремент. Персонажи по-разному воспринимают эту добавку к рациону, с энтузиазмом, негативно, равнодушно. Овеществляется популярная советская метафора. Но то, что норма оказывается говно, почти несущественно теперь. Книга писалась в 1976-84 годах. Теперь метафору разворачивать даже не обязательно. Важнее следить, как мастерски автор решает задачу — написать 31 вариацию на заданную тему, избегая монотонности и повторов. Вторая часть упражнения — 1500 слов с одним эпитетом «нормальный». Все, что сопутствует жизни, от нормальных родов до нормальной смерти. Самая насыщенная третья часть из двух больших прозаических фрагментов. Первый в духе жизни Арсеньева, некий парафраз Тютчевского «умом Россию не понять», причем этот источник Сорокин в своей открытой манере указывает сам. Второй — «падеж», рассказывает о раскулачивании. Существенно, что оба сюжета фигурируют в виде готовых текстов, найденных и по прочтении опять закопанных в землю. Сорокин работает с образцами ready-made, как Марсель Дюшан и его последователи из поп-арта. Четвертая часть — «Времена года». 12 стихотворений по числу месяцев в разных стилях. Угадывается Пастернак, Есенин, Багрицкий, Соковский, Евтушенко, Щипачев и другие. Часть пятая — «Эпистолярий». Переписка простого ветерана с интеллигентом с нарастанием чувств от дружелюбия к ненависти и осознанию классовой чуждости, переходящих в опыль АА на четырех страницах. Шестая часть — опять упражнение. Варианты устойчивых словосочетаний на тему нормы. Норму выполнил, все в норме, ария нормы, этические нормы соблюдены и так далее. В седьмой части речь обвинителя в суде над неким поклонником Дюшана, смотри выше, а далее образцы творчества обвиняемого. Это 40 коротких новелл, буквальное прочтение образов из советских песен и стихов и создание фантазий на тему. Снова овеществление метафор. Так золотые руки у парнишки идут на переплавку, а рыжий пройдоха Апрель из стихотворения про хорошую девочку Лиду арестован как спекулянт Апрель Семен Израилевич. Восьмая, последняя часть — описание редакционной летучки, стремительно уходящей в глоссолалию и бред. Главное, первое ощущение от прочитанного — растерянность. Сорокин так естественно отождествляется с разными не просто стилистическими манерами, но и с типами сознания, что самого автора как такового не остается вовсе. То есть автор растворяется в приеме. Метод, в принципе, тупиковый, как любое упование на прием. Однако достижение Сорокина не в схеме, а в виртуозном ее воплощении на бумаге. Его писания несводимы поэтому к соцарту, а сюда помещают его обычно критики, хотя материалом служит, как правило, советская культура. Тут все куда серьезнее и даже страшнее. Я осмелюсь сказать, что за исключением платоновского «Котлована» не написано ничего более жуткого, яркого и убедительного о разрушении русской деревни, чем сорокинский падеж. При этом ясно, в контексте книги, что сюжет о коллективизации призван демонстрировать блестящие технические возможности автора, обладевшего такой стилистикой наряду с прочими. Эти прочие тоже вызывают уторопь. Сорокин выписывает очень добротную, настоящую тургеневско-бунинскую прозу, явно превосходит соцреалистические сочинения, пародируя их, оставляя позади образцы из «Нового мира» и «Юности 60-х», по которым смоделированы новеллы первой части. Тихоновские и щипачевские стихи Сорокина лучше, чем у Тихонова и Щипачева. Но более всего поражает падеж. Конечно же, потому что здесь такая тема, которую другие авторы изливают кровью сердца. Но читательское сердце останавливается от жалости и боли перед этими строками, сконструированными холодным расчетом мастера-виртуоза. Сочинение Сорокина — словно попытка подрыва самой идеи творческого процесса и участия в нем, скажем так, души. Он не боится признаться в том, что все страсти, страдания и смерти его героев — всего лишь буквы на бумаге, и доказывает тезис своими произведениями. Вот что на самом деле производит шокирующее впечатление при чтении Сорокина. Всевозможные покушения на традиции святыни – лишь следствие главного святотатства, разрушение нашего собственного образа в наших собственных глазах. Если все лишь буквы на бумаге, то чего мы стоим? Звучим ли мы гордо, если так волнуемся от бумажных слез и целлулоидной крови? И сам казус Сорокиной, поставленный так вопросы, своевременно и повсеместно сейчас, перед концом столетия, проверившего на прочность вшивость и отвергнувшего все идеологии, кроме националистической, от того, конечно, что национализм — категория не идеологическая, а бытийная, в том и залог ее вечности. Идет возврат к испытанному и надежному. Отсюда и тяга к ready-made, готовым штампам а-ля Дюшан, к опоре на проверенные клише и приемы в политике, социальной жизни, искусстве. Не случайно самым громким событием киногода, отмеченным Гран-при Каннского фестиваля, стал фильм американца Квентина Тарантино «Бульварное чтиво». В российском прокате фильм шел под названием «Криминальное чтиво». Здесь новое слово тоже, составленное из старых букв. На экране набор штампов из вульгарных боевиков, но скомпонованных так умело, что картина в целом оставляет ощущение свежести и новизны. Тарантино явно единомышленник Сорокина, а иногда они кажутся едва ли не соавторами. Стиль сближает куда теснее, чем темы и идеологические модели. Наступление на Чечню не кино, хоть и сделалось телехитом номер один. И тут использование штампов, ненадежных, но таковыми показавшихся, только здесь возврат к старому привел к реальной трагедии и подлинной крови. Использование материала, уже бывшего в употреблении, требует поправки на время. А ведь стиль предприятия с лязганием и грохотом медленно ползти к Грозному — все это из прошлого, которое закончилось еще в 68-м, если не в 56-м. Сталинский стиль был рассчитан на такое устрашение, но страх ушел, а с ним — даже нормальное послушание, и полковник в форме давал на телеэкране интервью иностранному журналисту, броня своего министра обороны, и бестолку вспоминать, что когда-то одного лязга оружия хватало, чтобы все полковники на земле заледенели от страха. Сменился всемирный стиль, и не понимать этого, не владеть новым языком, значит в искусстве принести в жертву свое искусство, в жизни принести в жертву чужие жизни. Сама по себе опора на испытанное не гарантия успеха. Ничто нельзя просто достать из нафталина и набросить на себя. Требуется подгонка, перекройка, перелицовка. Сорокин, вернемся к предмету, делает это умело и точно. В романе Сорокина «Роман» там излюбленный прием Сорокина доведен до предела. Вещь, понятно, заканчивается триллером и абсурдом, но предшествует этому 600 с лишним, считаю по машинописи, страниц погружения в уютную перину традиционного русского романа с признаниями на закате, поцелуями на рассвете, танцами взахлеб и питьем до упаду. Из родового душного тепла не хочется выбираться, но удивительно, что это чувство комфорта остается даже после того, как буквы на бумаге сотворили в финале очередное по-сорокински кровавое бесчинство. Неспешное долгое действие, как бы физически, массой, подавляет стремительный и кратковременный абсурд концовки. И вот тут следует сказать важное. С Сорокиным связано одно из досаднейших заблуждений в русском литературном процессе. Из Сорокина охотно вычитывают пафос разрушения, тогда как он по преимуществу собиратель и хранитель. Чего? Да все тех же стилистических, внеидеологических штампов и клише, несущих уверенность и покой. Они обновляются, разнообразно возрождаясь под сорокинским пером, не в юрническом наряде соцарта, а как знаки стабильности, едва ли не фольклорной устойчивости без времени и границ. Оттого так легко перекидывается мостик через океан к Тарантино. При ближайшем предвзятом рассмотрении Владимир Сорокин оказывается никак не революционером и не спровергателем, но убежденным и последовательным консерватором. Если это не бросается в глаза сразу за яркой экстравагантностью внешних коллизий, то все же именно в этом, я уверен, секрет сорокинского успеха. В его эпатажных сочинениях исподволь ощущается надежная старомодность. Его техническое мастерство внушает доверие, вернее, чем дискредитированная идейная близость. И, может быть, наиболее ценное, Сорокин старательно восстанавливает ощутимейшую из литературных потерь уходящего века — повествовательность, ту самую, без которой нет и быть не может внятного, увлекательного чтения, того, для чего книги и существуют. 1995 год.